Пушкин, больше похожий на обреченного оперного Ленского в сцене дуэли, а по правую руку раскинулся шумящий, сверкающий кронами Тверской бульвар. 3 минуты быстрым шагом вниз по бульвару, под тяжелым, в себя обращенным взглядом солнца русской поэзии, и вот тенистый дворик института. Я приехала сюда поступать. Сейчас я войду в ворота и увижу будущую знаменитую писательницу и феминистку. Точно она. Худенькая, нежно-кудрявая, прелестная, идет мне навстречу по аллее от главного корпуса. У нее карие смеющиеся глаза. И чем-то она напоминает Цветаевскую Сонечку Голлидей, ту ее прикрепленную к зеркалу фотографию, которую спустя 2 года я увижу в 15 минутах ходьбы отсюда, в старой коммунальной квартире в Борисоглебском переулке, потом там будет музей. Мы что-то долго вместе не можем найти. Наконец, оказываемся на 1-м этаже знаменитого дома Герцена, ставшего с годами как бы псевдонимом булгаковского Грибоедова. Все очень волнительно. Поговаривают о каких-то списках и о том, каким блатом надо было вовремя заручиться, чтобы поступить в эту всесоюзную централизованную кузницу литературных кадров. За всеми этими переживаниями собственные экзамены совсем стерлись из моей памяти. На нашем курсе москвичей немного. В основном это пиздети. В смысле, дети писателей. Причем довольно известных. Неужели писательский дар передается по наследству, так же, как музыкальный? Стали же у Баха все сыновья музыкантами. Впрочем, пиздети оказались нормальными ребятами. И на семинарах, где обсуждаются последние по времени стихи, проза или критические обзоры, мы за милую душу прикладываем друг друга мордой об стол, и никто не обижается. И если по наследству талант, может, и передается, то половым путем точно нет. Это с уверенностью естествоиспытателя сообщил нам на лекции один из наших продвинутых преподавателей, невысокий и тихо улыбчивый, тот, который любит пространно порассуждать на тему вечности, как баньки с пауками. Вообще, наши преподаватели не устают нас поражать. Один шпарит с кафедры запрещенного Набокова, другой цитирует только в списках «Гуляющий серебряный век», третий раскрывает совсем уж нетривиальную информацию из отечественной истории. Это в застойную, формалином пропахшую их под колпаком у КГБ. Еще бы не быть самому, можно сказать, идеологическому вузу страны не под колпаком. Странное, странное время. Но главное, впереди еще вся так прекрасно начавшаяся жизнь. Впереди еще солнце, май, Арбат, любовь и охапки влажной после дождя утешительницы сирени. И это волшебное ощущение, что все происходит так, как мечталось, а что пока не происходит, обязательно произойдет. После лекций пиздети с тайкой и порознь уходят в свои дома на набережных или едут в ближайшее Подмосковье, то, что в 20 минутах езды от Киевского вокзала, где посреди намоленного, но не их отцами писателями, простора под соснами покоится поэт. Просто москвичи отправляются по своим просто домам. А прочая, негордая публика, едет на троллейбусе номер 3 в общежитие, северная сторона которого смотрит на Останкинскую башню, на этот межпланетный космический корабль, который все никак не может взлететь, и так день за днем. Наверное, поэтому периодически взлетают, точнее, вылетают из окон сами обитатели общежития. Ведь у них нет проблем с горючим. И что удивительно, эти полеты иногда заканчиваются успешно. Останкинская башня становится неизменным фигурантом опусов обитателей общежития. Башня в дождь, башня в снегопад, башня, освещенная солнцем, башня в тумане, башня как фрейдистский символ. Сезанн со своей горой Сен-Виктуар просто отдыхает. Первые 2 курса народ живет интенсивной лирической жизнью, пытаясь, не щадя живота своего, опровергнуть постулат тихо улыбчивого преподавателя о том, что талант не передается половым путем, еще как передается. Иногда кажется, что все эти страсти вспыхивают, пылают и гаснут только для того, чтобы обожаемый мэтр значительно поднял во время семинара бровь и пробормотал, впрочем, неизвестно, что имея в виду, ну-ну, недурственно. А потом, словно проснувшись, грозно повысил голос. «Только что это у вас там, голубчик, за рифмочка во 2-й строфе? Да и с ритмом ерунда какая-то. По вечерам в комнату набивается куча народу. Здесь накурено, напито, начитано. В первом часу ночи, когда страсти по литературе еще кипят,